Приветствуем всех на обратной стороне ЦИПСО и, значит, Всем привет. Кинокритик вернулся. Да, короче. Вчера отсутствовал, был на презентации фильма отечественного, который называется «Позывной пассажир». Вот, но мое мнение, посмотреть фильм стоит, вот, там как бы, ну, сюжет интересный. Скажем так, боевые сцены, касаться этого не будем, конечно, боевые сцены оставляют желать лучшего. Но на сегодняшний день из всего, что снято по Донбассу, это один из лучших фильмов. То есть посмотреть смысл есть. Как бы. Вот. Это касательно вот вчерашнего. Потом, что хотел сказать. Пока меня не было, админ вчера победил НАТО. Как бы. Я смотрел вчерашнюю ЦИПСу со слезами на глазах. Братан, ну извини, блин, тебя нельзя оставлять одного. Ну, пожалуйста, конечно. Я вот хочу просто сказать насчет НАТО. Да? Друзья, давайте вот знаете, чтобы было всем понятно, вот как это будет начинаться. А это будет начинаться. Вот поляки больше 20 тысяч уже в Харькове, ну именно кадровые. Вот, ну об этом потом, когда будут данные, я потом вам подробно расскажу, кто, где, что, куда зашел. Ладно. Значит, смотрите. Украинская группировка на границе с Республикой Беларусь примерно 114 тысяч. Есть еще на других направлениях не задействованы в зоне специальной военной операции. Всего не задействованных подразделений, которые могут быть задействованы, в том числе и подразделения МВД, как бы, которые вполне могут быть отправлены на фронт. Их более 300 тысяч. Так вот, первое, когда НАТО большими силами пускает 300-тысячной группировкой под разным предлогом, добровольческие корпуса, профессиональные анонисты там, и так далее, зайдут на территорию Украины, они с нами в бой не вступят. С нами в бой вступит та группировка 1300, которая будет освобождена из тыла, вот переброшена на восток для того, чтобы с нами бодаться. Это первая опасность. Дальше. Авиация. Вот, авиация будет работать, там будут, скорее всего, пилоты НАТО, потому что украинские пилоты, ну, не одупляют, не успевают, у них их и так пилотов мало, и не успевают они эту технику освоить. И об этом пишут даже западные источники. То есть, авиация будет, прикрытие ПВО этих аэродромов, скорее всего, это будет в Хмельницкой области город Староконстантинов. Там есть, кстати, это там, где, если я не ошибаюсь, Богдан Хмельницкий подписывал, по-моему, блин, как это называется, сука, я забыл, Переяславская Рада, что ли, вот, в этом населенном пункте. Так вот, будет у них авиация, будут они работать. Следующая опасность большая, это несколько тысяч ракет типа Storm Shadow, Taurus, Скальпы французские. Дальше. Когда появились самоходные артиллерийские установки французские, «Цезарь», по-моему, да, калибра 155 миллиметров, они начали применять в том числе и управляемый боеприпас «Скалибур», то вот, ну, скажу просто то, что вот мне запомнилось в применении «Цезарей» французских самоходных артиллерийских установок. Это уничтожение штаба 1-го армейского корпуса, то есть первый удар был в июне 22-го, и потом второй удар был, когда уже корпус переехал, вот, а третий удар уже был «Хаймерс». Вот. Ну вот первый удар, они четко отработали по корпусу, просто размотали корпус. Слава богу, все успели как бы спуститься в подвал, и потери были, ну, незначительные. Но тем не менее, точность поражения, эффективность и дальность работы «Цезаря», она как бы, ну, скажем так, много нам неприятностей преподнесла на фронте еще в 22-м году. Поэтому какое количество их может заехать? То, что у них там эти пидорские танки на колесной базе, ну, как бы, хрен с ними, но у них есть куча другого оружия. Кроме того, НАТО сейчас очень серьезно занялось вопросом беспилотных летательных аппаратов с машинным зрением. Я думаю, что до лета до лета, они очень серьезно оснастят ВСУ ударными беспилотниками. Вот такого типа, которые, в принципе, не будут сильно завязаны к оператору, просто они будут вылетать и сами автоматически выбирать цели. Такая программа уже есть, они работают. Вот. В дальнейшем зайдут, кроме французов, там, понятно, еще поляки, там, другие страны со своими технологиями, со своим вооружением. Они будут находиться сначала в тыловых регионах, но их вооружение дальнобойное будет работать регулярно, как бы, да, с их экипажами, ну, как сейчас, как бы, в принципе. Но только это будет в большем количестве. Вот. Ну, повторюсь, перейдем в начало. Примерно 300-тысячная группировка украинских солдат зайдет на Восточный фронт после того, как НАТО войдет. Это первый этап будет, который мы прочувствуем на себе после входа, ну, таких большого контингента НАТО. Поэтому я бы не был таким офигенно как бы оптимистичным насчет такой вероятности. Вот. И проблема еще в том, что поначалу мы не сможем херячить по их странам. Потому что они как бы зайдут, ну, типа как добровольцы, типа как не кадровые войска, и войну никто объявлять не будет. Вот сейчас на Украине очень много систем ПВО. Нужно понимать, что вот те системы, которые мы уничтожаем в прифронтовой зоне, это не те, которые там сняли с Киева и отправили на восток. Нет, им эти патриоты дали не только америкосы, дали еще немцы и все остальные. И у них систем ПВО намного больше, раз в 20, чем было заявлено. И вот недавно уничтоженный патриот, он был на базе этого МАНа немецкого. То есть это, скорее всего, немецкие патриоты. Вот, короче, друзья, вот давайте не будем расслаблять булки, пожалуйста. Вот нет, серьезно. Ты сегодня решил, чтобы передача наша была интересней, ты решил дать повод для спора. Нет, я просто, блин, я послушал, я как бы воодушевился, прослезился. Нет, я тебе просто говорю, что с БПЛА, которые поступили во французскую армию, я тебе докладываю, что там за БПЛА. Там американские мавики выдались. Один дрон на роту. Понимаешь, подожди, я понимаю, что ты хочешь сказать, да, что да. Сейчас будет миллионы всего, миллионы. Просто я тебе еще раз говорю, люди, которые участвовали в кампаниях в Афганистане, они говорят, что на взвод БТР. То есть людям не на чем ездить. Да, понимаешь? Да, а ты говоришь, что сейчас там все появится. Не может, вот так по щелчку пальца не может ничего появиться. Понимаешь? Не а может. Я не говорю про щелчок пальца, понимаешь? Самое страшное из всего, что может сейчас нам причинить вред, действительно, с чем мы можем столкнуться и что может замедлить наши какие-то действия, это украинская армия, которой дадут сейчас миллион снарядов из там, Болгарии или откуда-то. Вот это действительно проблема. Ну не 200 скальпелей, херапелей. Я уже говорил неоднократно, мы уже выстрелили там тысячи ракет разного вида, тысячи ракет. И ситуация не поменялась. Абсолютно не поменялась. Поэтому то, что там появятся ракеты, ну да, это будут какие-то проблемы у нас, но фронт не рухнет. Понимаешь? Но я не говорю про то, что фронт рухнет. Я говорю о том, что когда появились 18 установок «Хаймерс», в 22-м году летом. У нас проблемы возникли очень сильные, мы очень сильно замедлились. Но это понимаешь, мы знаем, у нас расхерячили все склады, стороны, все штабы. Понимаешь? Мы говорим о ощущении, как били по нам, но мы не знаем, какие ощущения были, когда мы били по противнику там 1000 калибров. Понимаешь? Противник же нам не говорил, что вот вы знаете, мы охренели. Понимаешь? Ну, вот ты знаешь, вот реально, как бы, я прекрасно понимаю, чего у противника, но то, что мы сейчас со своим потенциалом, да, и то, что на Украине сейчас, и мы очень медленно движемся, то когда зайдет что-то серьезное, когда там 2 сотни установок «Хаймерс» зайдет. Хорошо, а кто может серьезно зайти, кроме американцев? А насчет беспилотников, то, что им «Мавики» выдали, это сегодня, а то, что в июне у них будет, мы не знаем. Так мы не знаем, что у нас будет в июне, понимаешь? Весь ВПК НАТО. Я не говорю про французов. Я в целом говорю про НАТО. Даня, понимаешь? Мы не знаем, что у нас будет в июне. Сейчас уже миллион видео, где противник ничего не может сделать. Даже вот эта операция ССО, которая произошла на Белгородской области, ее выявили при помощи орланов там из зала, я не знаю, еще и били по ним зала аэролансетами. То есть мы не знаем, какие масштабы у нас будут в июне. Поэтому зачем нам слушать о том, что будет у французов в июне? Мы-то уже в боях были, мы-то уже знаем, как это будет. А французы, они еще не знают, что будет. Поэтому им кажется, что они сейчас зайдут и усилят группировку, а на самом деле они зайдут и охуеют просто от происходящего. Да они и зайдут, будут они в тылу будут хохлы тусоваться. Бегать. Я тебе просто говорю, будут хохлы бегать и подтирать им сопли, блядь. Хохлы будут бегать и сопли подтирать этим натовцам, потому что они охуеют от происходящего. А, слушай, блядь, я не спорю, я не говорю, что, блядь, зайдут французские тигры, блядь, и что они охуенно будут сражаться. Я тебе говорю, что зайдут их дальнобойные артиллерийские системы. А их что, не понимаешь? Было? Нет, просто количество увеличится, понимаешь? Количество увеличится. Откуда они возьмут их? Если мне француз говорит, у нас нету ничего. Француз говорит, у нас эклерки эти там по пальцам пересчитать можно. Да забей ты на французов. Понимаешь, речь не о французах, я тебе говорю о контингенте НАТО, там будут не только французы, там будут поляки, немцы, прибалты, румыны, французы и так далее, понимаешь? И сейчас все их ВПК в каждой стране, они начинают думать над дронами. Хорошо, ударными вот дронами, смотри, с машинным, допустим, зрением. Ну, Коли собрался, пока поляки пока не сказали, мы придем. Пока говорит только Франция. Давай исходить из официальной... Кто говорит? Они сегодня не говорят, а завтра скажут. Давай исходить из официальной информации, не из фантастической давай, какой-то там... Подожди. То есть все наши прогнозы до этого... Когда мы не основывались на официальной информации, это фуфло, потому что мы не основывались на официальной информации. Нет, да? Подожди. То есть ты предлагаешь сейчас перейти на комментарии нет, официальных заявлений. Смотри, да? Хорошо, ты говоришь, 20 тысяч поляков уже в Харькове. Ну, больше, ну, да, да. Это один из примеров. Этому? Вот где этому подтверждение? Это разведданные. Ну, подожди, я тоже могу сейчас придумать, что, я не знаю, я видел зеленых беретов. То есть, это самое, я понял. Ну, ты сейчас хочешь сказать, что я выдумываю, да, что нет, у меня нет... Я просто хочу сказать, что вот мой источник сказал мне, что на лодках переплывали не украинский 73-й морской центр, а это были зеленые береты США и с Navy Seals, и поэтому там были флаги американские, понимаешь, ну... Нам же надо опираться, ну, из каких-то, из конкретики выходить. Как, я вот говорю, вот знаешь, вот мне нравится, на Донбассе убили негра, понимаешь? Ну, покажите мне фотографию. Ну, нет, то вот не успели сфотографировать. Ну, если не успели сфотографировать, значит, и негра не было. Слушай, когда я в начале мая, ну, в середине мая говорил о том, что готовится украинское наступление, оно будет на запорожском направлении, да, то я, по-твоему, ориентировался на что? На официальные заявления чьи-то? Понимаешь? То же самое, слушай, когда да, я говорил да, недели три назад говорит, или месяц назад. Говорили, и все том, это говорили. Подожди, когда я говорил вот недели три назад о том, что Укры планируют идти на Белгород, я что, ориентировался по официальным заявлениям? И да на Белгород мы обсуждали уже полгода назад, что на Белгород хотят пойти. Но что мы будем возвращаться к тому, что мы говорили полгода назад? Просто сейчас вся суть в чем? Что Макрон сказал, я готов ввести войска. Сказал еще канадцы и кто там еще, какие-то литовцы или еще кто-то. Давай исходить из вот того, что есть сейчас. Из этого всего самые страшные американцы, которые могут зайти, которые действительно боеспособная армия, у которой много техники и все. Что мы не... Что, первый раз... Сейчас придут Цезари, мы их не видели? Или что? Ну вот сейчас хорошо, появится F-16. Но что, у нас ПВО нет? Если наши самолеты пролетают к нам обратно с трудом... Слушай, да ну, F-16 так, они появятся не для работы на передовой. F-16 появятся для того, чтобы мы на своих Су-34-х не работали на передовой. Вот в чем опасность. Так, а мы же понимаешь? Вроде не работаем там особо. Мы же бомбы кидаем с определенной дистанции. Ну, конечно. Только F-16 тоже будут подбираться на определенную дистанцию и смогут добираться до этого, наших Су-34. Для этого надо посмотреть С-400, С-500, какие у них дальности работы ПВО. и посмотреть, на какую дистанцию могут подбираться американцы на своих F-16. Слушай, да, укры катаются, блин, на мигах, сушках и вертушках. Ну, хорошо. Блядь, укров, при фронтовых зонах до сих давай, пор. Блядь. Давай исходить из реальной ситуации, что так, реальная укров, оценка. Укров мы сбиваем мало, потому что у них мало авиации изначально. Ну, а я об этом не говорю. Значит, сбиваем, не будет, говорю, да, будет изначально, много, да. Будет но много тем не менее, они до сих мы пор будем работают. Сбивать много. Они до сих пор работают на передовой. Хаймерсы, вот ну, слава богу, у нас появились беспилотники, мы теперь засекаем глубоко в тылу, их стало много, и мы спокойно теперь поражаем. Просто, ну, вот, на самом деле, непонятно, вот, как бы, такое расслабленное и уверенное оптимистическое настроение, когда, ну, на самом деле, это проблема, и это будет проблема. И то, что они смогут тыловых укров освободить, и те уйдут на фронт, это, блядь, тоже проблема. Понимаешь, и сейчас, к примеру, Я же об этом и сказал, что единственное, что нас здесь должно пугать, это то, что противника станет больше, и у них появится, вот сейчас им обещают, 1 000 000 снарядов, 800 тысяч снарядов должны дать им. Вот это проблема действительно. Ну, я тебе скажу, еще проблема в том, что когда появится авиация, те же «Миражи» французские, да, которые смогут активнее применять крылатые ракеты, ну, как Storm Shadow, Скальпы, Таурусы и прочую шляпу, тоже будут большие проблемы у нас. Дань, но мы опять сейчас возвращаемся обратно, и мы да, же нет, ты можешь говорить 1 000 000 раз, что это шляпа, как бы, но это ни хрена не шляпа. Если сейчас они могут нам Storm Shadow пулять там, ну, там раз в неделю куда-нибудь, понимаешь? То потом они это ежедневно будут делать. Это нас точно ни хрена не ускорит, понимаешь? Да, мы сейчас особо не быстро движемся. Тысячи ракет. Я вот тебе, ну, пытаюсь донести до тебя, ты не понимаешь, ну, не слышишь, что ли? Я говорю, мы с начала СВО запустили там 4000 ракет. И, да, и чё? И чё будет, если к нам заприлетит 200, ты мне объясни. Если наши 4000 и чё, то почему их 200 должны быть чё для нас? Вот я не пойму. То есть, по-твоему, если у них появится возможность уничтожать дополнительно, кроме статистики нынешней, дополнительно 100 наших объектов в месяц, если они смогут уничтожать, это вообще никак не повлияет на наше продвижение? Ну, фронт не рухнет. Да, блять, я не говорю про то, что он рухнет. Я тебе говорю, что мы просто двигаться будем, ну, мягко говоря, не будем, понимаешь? Вот и все. Ну, так, ну, нам сейчас мешают двигаться даже элементарные вещи, как минные поля, о чем ты говоришь каждый день. Да, да, да. Но тем не менее, мы, по крайней мере, хоть как-то движемся. А когда у нас будет нарушена логистика еще сильнее, когда у нас будут по штабам хуярить, по узлам связи и по складам, блин, понимаешь? И когда начнут мосты нам херячить в тылу, вот тогда как бы будет сложнее. Поэтому говорить о том, что нихуя не изменится, ну как бы я бы не стал, понимаешь? Ну и катастрофы не будет. Блядь, да я про катастрофу не говорю. Даже НАТО тогда, официально тогда войдет. Мы должны... НАТО официально войдет, катастрофы не будет. Тогда почему я мы должны о том, не что спать это от того, что у них появится 200 этих скальпов? Я говорю, ну там не 200, я говорю, пару тысяч у них ракет появится такого плана, понимаешь? Я говорю не об этом, я говорю о том, что нам ни хрена, это, ну, вот говорить о том, что это не проблема, это все херня, как бы, ну я бы не стал, я вот об этом говорю, понимаешь? Вот да, и все. Да, ну все, сейчас у них появится 200 скальпов, давайте на мирные переговоры, поднимаем белые флаги. Ты что-то говорил о мирных переговорах? Да насрать, что я у них появится. Я тебе просто говорю, что не надо просто шапкозакидательски говорить, да, это все хуйня, блин, понимаешь? Так это так вот и есть. Вот этого не надо, как бы, это ни хера не хуйня, это, ну, серьезные проблемы, понимаешь? Ну, пока это выглядит как полная хуйня, если честно. Даже сами французы об этом думают об этом как страшный сон, что их сейчас отправят куда-то там воевать за Украину. Здесь вообще не спорю. Здесь вообще не спорю. Но если контингент НАТО сможет выделить, к примеру, 300 тысяч и да перекрыть, по крайней мере, укров... У них людей нету. Офицеров нет, командовать некому. Да, да, да. Ну, хорошо, слушай, ну вот убеждать себя в этом и рассчитывать на это, ну окей, как бы. У меня другая позиция. Я думаю, что они всех, кого надо, найдут. у них, в принципе, возможности для этого есть. Понимаешь, если надо будет, у них американские офицеры им подмогут с английскими. Вот, но поэтому... американские офицеры – это совсем другая история и совсем другой коленкор, если американцы вступят в этот конфликт. Но у американцев там выборы, и там непонятно, что у них у самих там будет. У них постоянно блокируют всякие выделения средств и так далее. Поэтому тут тоже рассчитывать на то, что американцы прямо перебегут, это мы узнаем только после их выборов, что там американцы будут делать. Но американцы сразу сказали, американские солдаты воевать не будут. То есть если контингент и войдет, то это будут... силы специальных операций, которые, в принципе, и так могут там участвовать давно уже. Смотри, ладно, я не хочу продолжать эту тему, у меня свое мнение, у тебя свое, окей. Давай дальше. У нас французы скоро всем снится уже будут, что они вот будут... Мать, да при чем здесь французы? Je m'appelle, je bejou. Дело не во французах, дело в потенциале НАТО, понимаешь? В потенциале НАТО, особенно в потенциале, связанном с электроникой и с возможностью производить технологии. У нас с этим проблема. У нас проблема, но даже в Китае что-то закупают. Если у них снарядов нету, если они покупают снаряды у болгар там со складов, как, что они могут? Они уже сами признали, что они не могут. Немцы не могут снаряды построить. Слушай, вот как раз ударные дроны, вот на это у них и расчет будет, понимаешь? Хорошо, вот у них где ударные много, дроны? Очень много где, ударных дронов. Давай так, где знаменитые ударные дроны немецкие? Американские я знаю, там Predator, Global Half, там крупные, там знаю. У Израиля есть, да, там Харопы, там и так далее. Немецкие дроны ударные, какие вот проявили себя, там, я не знаю, в Афганистане, в Ираке, вот, ну, где они, какие они? Блять, при чем здесь немецкие? Я тебе говорю про потенциал НАТО. Те же норвежские дроны. Норвегия нормально в плане дронов? А какие они, ну... Ну, например, вот норвежский дрон «Черный шершень», да, «Black Hornet». Они его изобрели еще в 2008 году. Ну, и англичане поставили его себе на вооружение в 2013. Было такое, что вот там сводки были с допустим, Министерства обороны официально, что вот, значит, по нам нанесли удар «Черным шершнем». Нет, там пока у них силы специальных операций Украины используют «Черный шершень», и те же РДКшники, которые заходили... Да, диверсионные группы, и у нас есть трофеи, но они пока модификация не ударные, а разведывательные. Такие маленькие вертолетики. Но я тебе говорю о технологиях, о возможностях страны, понимаешь? Вот в этом, в этой области. Поэтому говорить, что НАТО там лохи и так далее, ну не стоит. У нас проблема с электроникой большая. У них ее нет вообще, от слова совсем. У них технически научная база крутая. Не, мы же с тобой уже, как раз этот вопрос обсуждали. Мы же говорили, что мы не знаем, что нам поставляет Китай. Мы же об этом говорили, что мы думаем о том, что наша ВПК только работает наша, но на самом деле ВПК может работать не только наша. Я об этом не спорю, конечно. Почему потенциал там, допустим, если мы так просто предположим, что если Китай нам помогает технологиями, почему мы должны думать, что потенциал Китая меньше, чем потенциал НАТО? Братан, потому что я сейчас вижу, например, какие у нас проблемы и в плане FPV-дронов, что у нас не так, чтобы их больше было, чем у противника, и их не больше, чем у противника. Но у нас очень много дронов. У нас есть проблемы с РЭБами, с ПВО и так далее. Смотри, сейчас мы включим украинский канал какому-нибудь вояку, да, украинского, который вышел из окопов, он будет говорить... один в один твои слова, только наоборот. Вот один в один будет говорить, что вот у кацапов больше дронов, что кацапы включают рэп, и мы вообще ничего не можем сделать, что кацапская арта работает, мы вообще там не можем выйти, и авиабомбы на нас падают. Вот то же самое будет говорить, сидеть вот так же, военный какой-нибудь из Украины. У нас был, по-моему, Моисей позывной, да? Да. И вот он сказал, что количество и качество дронов противника выше, чем... Нет, он не так сказал. Он сказал, что наших дронов больше, а их дроны залетают дальше. Вот так он сказал. Нет, там просто были... Он также сказал, что у нас есть дроны, которые дальше 2 километра не летают, понимаешь? Я такие дроны не учитываю. Такого я не помню, чтобы про 2 километра он говорил. Я помню, вот, что он сказал, наших дронов по количеству больше, их... Надо пересмотреть, хорошо. Ну, вот именно. Тут вот именно, поэтому я говорю о потенциале НАТО, понимаешь, то, что укры там, ну, хуй на них. Да как, ну, раз таки надо, вот, как раз таки на укров не хуй, это единственная боеспособная пехота, которая действительно нам доставила большие проблемы, в том числе, да, и в начале пехоту. СВО, когда, слушай, мы сейчас говорим про научно-технический потенциал, мы сейчас говорим про потенциал в плане технологий, понимаешь, поэтому это самое, как бы, тут то, что это крутая пехота, спору нет. Сейчас перезвоню через 5 минут. 15. Вот. Поэтому вот как бы посмотрим, понимаешь, все-таки даже с точки зрения экономические, ну, страны НАТО, у них вопросы как бы... Нет. Ну вот смотри, даже вот, я не знаю, украинские аналитики, они говорят, да, даже если нам сейчас предоставят деньги, там 100 миллиардов, эти деньги не могут превратиться в снаряды. То есть у тебя деньги есть, но нет, снаряды ты сделать не сможешь. Смотри, за один день. Да, ёб твою мать. Если, вот я об этом и говорю. Я же делал не про Украину. Ну, вот смотри. Мы мы нахуярили, хорошо. Вот ракетами, о которых ты говоришь, да? Так. Какая же эффективность ракет? У Украины нет ВПК. Все, у них нет производственных мощностей. Так. Все. Так вот какая эффективность. И у нас их может не быть, понимаешь? И у нас аэродромов может не быть, которые по дистанции позволяют эффективно работать по этим самым, блин, по противнику. Понимаешь, то есть у нас аэродромы, они начнут использовать активно там атакмсы и прочую херню, короче, с кассетами. У нас аэродромы все открытые, там нет ангаров капитальных. Все, у нас этого не будет. Просто это все находится, все эти мощности находятся в странах НАТО, куда мы бить не сможем. А они бить смогут, понимаешь? Вот и все. Так, вот как тебе, бы... так я тебе поэтому и говорю, что немцы не могут выполнить свои обещания. То есть они сказали, мы дадим 1 000 000 снарядов и сделали там 200 или 300 тысяч или сколько там, понимаешь? Ну, немцы так не говорили, значит, 1 000 000. Ну, как не? Ну, миллион снарядов, ну, говорили словаки. Ну, как? Ну, вот так, как-то да так. Да нет, как раз-таки немцы обещали, а не словаки. А словаки, ну, обещали купить. Говорит, и словаки купили их в 800 тысяч в Болгарии. Блядь, словаки сказали, что у них есть, но им нужны деньги на логистику. Вот, и они купили их в Болгарии. Уже сказали, 800 тысяч снарядов там. 300 тысяч 150-х и 120-х тоже там. Ну, так при чем здесь немцы? Я тебе об этом так говорю, а немцы обещали. Ну, да, блядь. Ты вроде следишь за НАТО, но информационные повестки... Так я тебе говорю, словаки, а не немцы обещали. Нет. Немцы обещали дать денег словакам. Ага. О чем мы спорим вообще, если ты не знаешь о том, что немцы хотели произвести, братан, почему-то не решили, купить, что а произвести. Если НАТО войдет хотели. На Украину, мы этого не заметим, понимаешь? То есть на фронте ничего не поменяется. Все это похер, понимаешь? Вот я просто не понимаю, почему ты так, слушай, решил. Ну, что смотри, это вообще херня? Ну нет, я же записал видео, вот, ты как бы мое видео опровергаешь. Ты говоришь, почему ты так решил, что у нас не будет проблем? Я тебе объясняю, хорошо. Я решил так, потому что я считаю, что украинская пехота и украинская армия воюют лучше, чем петушиная армия НАТО. И я решил из того, что НАТО сейчас нашкребло военную технику, нашкребло ракеты, нашкребло артиллерию и выдало это все... Значит, по просьбе Залужного, который говорил, мне нужно там 500 танков, 2000 бронемашин, там столько-то артиллерийских систем. Ему весной НАТО это все предоставили. Но он свою пехоту мотивированную, обученную, посадил на эту технику натовскую, поехал в наступление, и у них ни хера не получилось. Из этого я исхожу, если у противника ни хера не получилось с мотивированной пехотой, стойкой, и которая обстрелянная на той технике, которую он просил, то с хера ли получится у чуваков, которые вообще не понимают, куда они приехали. И они не понимают, что такое минометный снаряд, который разорвался рядом с тобой. Вот из этого я исхожу. Ну, я тебе скажу так. То, что они освободят много укров, мы уже обсудили, да? То, что они наберутся опыта, И то, что они будут обслуживать натовские системы дальнобойные, и то, что этих систем будет намного больше, чем когда-либо было на Украине. Я думаю, проблемы будут. Ты хорошо, знаешь, почему, вот смотри, почему сейчас за 2 года войны они не набрались опыта, объясни мне. Почему они сейчас ни хера не делают? Они, я тебе говорю про НАТО. Ну, которые солдаты НАТО. Солдаты НАТО сейчас ни хера не делают. Они несут сейчас снаряды и все. Ну вот, это тебе сейчас скажет любой натовский военнослужащий, который служит по контракту. Ну, а что ты... Ну, подожди. Во-первых, есть подразделения, которые... Так они сейчас уже должны готовиться к войне. Ёб твою мать, ты дослушай меня. Есть подразделения, которые уже находятся на передовой. Хорошо. Тот же, который ты когда-то упоминал, спецназ «Польский гром», он в зоне СВО. Понимаешь? И другие подразделения, спецназ, которые... Спецназ «Гром», он контртеррористический спецназ, поэтому... Ну, они на передовой, они в СВО. Вот «Гром» в СВО, понимаешь? Это я точно знаю. Ну и что? Нет, так я тебе говорю, они обкатку проходят, но малыми силами. Эту войну спецназом никто не выиграет. Ёб твою мать. Понимаешь? Ты спросил про теплое, я тебе про теплое отвечаю. Ты сейчас начинаешь парировать мягким, понимаешь? Ты спросил, хорошо, почему они сейчас не получают опыт. Я тебе говорю, они получают опыт малыми подразделениями. Уже вот все время СВО. У них есть этот момент. Просто они массово не заходят пока что. Вот. Но то, что они зайдут с кучей своей техники, не французы, весь контингент НАТО, который они смогут собрать, да, на европейском континенте, с кучей техники, других возможностей, с дронами, это будет проблема для нас. Ну это нет, если дронов, проблема. Вот как они зайдут, если дронов нету? Вот смотри, Макрон говорит, я введу войска. Вот сейчас он там договаривается с Зеленским, вот предположим, вот они завтра принимают решение. Все, я ввожу войска. Приезжает, ну, там, я не знаю, полк пехоты. Завтра это решение не примет, докладывают. Ну, да почему? Ну, он сейчас проснется плохо, ему вот эта старуха там не дала его, 70-летняя, он скажет, все, я воинственный петушок, ввожу войска. Народу один БТР и один Мавик. Вот они зашли, французы. И что? Он уже отказался от поездки в Киев, потому что сказал, есть с партнерами по НАТО есть недопонимание. Поэтому я пока переношу приезд в Киев. А там даже дело не в этом. Там даже проблема не с партнерами по НАТО. Там даже военные элиты Франции, они недовольны Макроном. Это вот я тебе по секрету скажу. Да. Понимаешь? Хорошо. Я тебе скажу так. Ну, ты как бы, я понимаю, ты сейчас решил поприкалываться. Как бы. Почему? Ну, я тебе скажу. Почему поприкалываться? Ничего. На мой взгляд, это лучшая ЦИПСа, которая была на нашей... Когда НАТО зайдет, у нас будут большие проблемы. И нужно быть к этому готовыми. И шапками мы их не забросаем. Вот я это хотел сказать. Все, ты можешь как бы считать по-другому. Ну, с чего ты решил, что мы сейчас забрасываем шапками? Вот, ну. Нет, ну, я просто подожду. Я конкретно вот. Касательно твоего мнения, что это все херня и на что не повлияет. Вот я говорю, я вчера послушал, вот услышал, что ни на что не повлияет. Вот я вот хочу сказать, что, друзья, давайте не будем сидеть в теплых ваннах, как бы, все-таки проблемы будут. Как минимум то, что больше, если сейчас мы валим противника на поле боя, в том числе благодаря тому, что у нас преимущество в небе нашей авиации, и то, что у нас количество стволов больше, чем у противника, это плюс. А когда у противника увеличится количество стволов, только там дальнобойная точная ствольная артиллерия, и еще будет куча ракет дополнительных, то как бы проблемы будут. Мы же уже разбирались, что да, наши орудия не достают там до самых последних разработок противника, но мы этот вопрос решаем с помощью ланцетов. Наши ланцеты решают задачи по контрбатарейной борьбе. Ланцеты увеличили в дальности. Мы уже говорили об этом, что наши ланцеты летят теперь на 100 километров, бьют по вражеским аэродромам. Вот, да, вот смотри, ну, вот то, что сейчас силы и средства противника в зоне специальной военной операции, да? И вот наша скорость продвижения и наша статистика поражения противника, да? А теперь представь, что вот силы и средства противника резко увеличатся. То разве у нас не будут проблем? Мы же воюем изначально меньшим числом, чем противник. Ты об этом говорил, что мы начали воевать с 350 тысяч, а у противника было там 1 000 000 человек против нас. И мы, исходя из того, что нас было меньше, мы с противником как-то пытались бодаться. То есть сейчас противник говорит, у нас проблемы, у нас нет боеприпасов, у нас нет людей, у нас закончились люди. То есть противник сейчас находится в плохом положении. Я имею в виду, ну, Украину, я не говорю НАТО, да? Вот, хорошо. Вот к той группировке противника, которая сейчас не на всех участках может отбиваться, с большим трудом это делает, к ним добавишь ты еще 300 тысяч, значит, солдат НАТО. Только это будут не солдаты НАТО, потому что они, ты же слышал, как они хитро делают. Они говорят, мы будем воевать не как НАТО, а мы будем воевать без НАТО. То есть мы заключаем вот эти договора о взаимной безопасности и как бы присылаем свой контингент. Что пятая поправка там, значит, их вот НАТО этой, да, когда там, значит, нападают на страну НАТО, она сейчас не действует. То есть они как бы заводят войска, ну, в своих интересах, да, каждая страна, по собственному желанию. То есть это не НАТО, а это те страны, которые захотят войти. Пускай их будет много, хорошо. Но вот ты говоришь, зайдет 300 тысяч. Но если мы 350-й группировкой справлялись против 1 000 000 человек, да, то почему ты думаешь, что там эти 300 тысяч, они сильно осложнят нам жизнь? Но изначально мы справлялись, потому что у них и другие были средства огневого поражения. А на нашей стороне была куча авиации, артиллерии и всего подобного. Вот, потому что, ну, мы как бы тоже подустали за 2 года, объективно. А у них появилось больше оружия. То есть, объективно, у них мы же зашли вначале сразу отключили. А у них потом появились как бы и «Хаймерс», и «Цезарь», и прочая херня, как бы, и ПВО американское, и ракеты натовские, и вся херня. И солдаты, понимаешь, мотивированные, не все сразу погибли. А сейчас их стало мало. Сейчас мобилизованные с их стороны воюют. Я бы как бы, ну, не сильно рассчитывал, что у них неопытные. Они бодаются сейчас за каждую посадку, ну, объективно. Поэтому, а то, что у них численность увеличится в плане украинцев вернуться из других регионов на восток, а натовцы будут пока что в тылу, понимаешь, но при этом со своим вооружением, это как бы херово. Ну, слушай, они сами же говорят, что натовцы, что у них проблемы с вооружением, потому что они все и так много очень раздали. Слушай, да, они... ну вот смотри, поляки сейчас офигенно перевооружаются. Они заказали еще в 22-м году 450 установок «Хаймерс». Это мы слышали. В 25-м году, до конца 25-го года, 450 у них уже будет. То есть сейчас у них, к примеру, 200, да? А это ни хера себе. То есть мы смотрим, что происходит, как бы, вот они говорят одно, а по факту какие-то движухи странные происходят и с закупками, с перевооружением и так далее. Плюс не забываем, что америкосы все это время офигенно активно перебрасывали свою технику и свои средства в Европу. Плюс сейчас Финляндия, там строится новый аэродром, расширяется. Вот. Плюс Швеция, понимаешь, сейчас тоже будет как территория подскока и так далее. Слушай, а вот численность там какая вообще войск? Хер его знает. Ну вот хер, ну там что-то у них в учениях принимало участие, просто в учениях 100 тысяч. Вот то, что они быстро как бы нашли. Но вот представь, 100 тысяч у нас под Авдеевкой 50. Поляки, войск. Смотри, поляки, они увеличат численность уже в следующем году где-то до 300 тысяч. Вот, то есть уже в следующем году у них будет 300-тысячная армия с дохуя количеством всякой техники. У них единственная проблема в системах ПВО. Вот они сейчас эту проблему пытаются решить. С остальным у них, в принципе, проблем нет. Вот. Другие страны также. То, что они там говорят, у нас там 3 несчастных танка там и так далее, это просто галимый пиздеж. Понимаешь? Вот и все. Но... Поэтому не надо сильно ориентироваться на их заявления. Я когда-то об этом говорил. То, что они просто играются. Тем более... Так зачем мы тогда там... постим их каждый день, если не надо на них ориентироваться? Вот. Ну, потому что... Для того, чтобы, блядь, для того, чтобы понимать, что они говорят. Даже если это Деза, то мы хотя бы должны понимать, что это Деза, понимаешь? Значит, зачем-то она вброшена. Всегда нужно это рассматривать версии. Вот и все, для того, чтобы понимать картину. Но здесь-то, блядь, момент-то какой. Вот недавно, несколько цыпс назад, я говорил о том, что каждая их попытка поставить оружие всегда встречалась какие-то споры внутренние. Они спорят, хоть поставили. Они свое общество таким образом усыпляют. Что, типа это спорный вопрос, были дебаты, и все-таки победила сторона, которую надо поставить. Они так во всем делают. То же самое вот войск. То есть у них есть типа ястребы войны, которые говорят, да, мы там сейчас это. И есть типа те, которые нет, мы не поставим. Но, блядь, это не значит, что, у них не, что они не играют свою роль. И они уже давным-давно обо всем договорились. Понимаешь? Да, но смотри, мы же воюем сейчас уже второй год в условиях, когда все эти петухи поставляют оружие. И да. Мы начинали СВО, когда, значит, было поставлено херова куча ПЗРК и херова куча ПТРК противнику. То есть даже американцы сейчас говорят у себя в стране, что они поставили столько вооружения Украине, что им сейчас, чтобы его компенсировать, надо 5 или 7 лет, чтобы они это все произвели, и у них появилось это на складах. Я верю. Нет, ну так можно вообще говорить все кому угодно, ну, что угодно. Нет. Ну, подумай, во-первых, как бы, ну вот, просто посмотреть, можно, я думаю, погуглить, какое количество танков, какое количество F-16 америкосы производят и продают по всему миру, да? Чтобы примерно прикидывать, какие у них мощности. Ну хорошо, вот у америкосов там стоит 3000 Абрамс и 8000 Брэдли в пустыне на консервации. Почему они 1000 танков не передали хохлам? Вот это хороший вопрос. И почему они это не сделали еще в 22-м году? Конечно. Ну, или не да. В 22-м году, а почему они это не сделали в 15-м, 16-м, чтобы они уже научились на них ездить, или не ездили задом наперед, а ездили как положено. Ну, 15-й, 16-й, там бы России пришлось войска вести раньше, если бы такая поставка произошла. Да неизвестно, как мы же все на Минске соглашение. Неизвестно, значит была причина. Почему сейчас, хрен его знает. Мы войска вели, когда нам уже по голове считаю. Начали стучать в голову и говорить «тук-тук», мы только тогда ввели войска. До этого мы все время терпели. Я вообще считаю, что одна из версий, которую я рассматриваю, что есть какая-то договоренность между Россией и Штатами распилить Европу. Как бы. Вот я одну из версий, то есть есть логика того, что НАТО с нами хочет по-взрослому воевать, и Штаты в том числе. Ну и есть логика того, что америкосы и мы договорились просто распилить Европу. Как бы. Вот. Я не знаю, скажем, можете закидать меня конями, но я считаю, что без Америки натовская армия – это просто вонючая шляпа, обоссанная. Можете так и записать. Цитаты великих людей. Ну, вонючая обоссанная шляпа, которая так может точно. Настучать по лбу, понимаешь? И от этого не легче. Поэтому тут как бы, понимаешь, ну, когда у тебя вот есть, к примеру, 10 САУ «Цезарь», и там еще там какие-то арчеры 5 штук, к примеру, 30 хаймерсов. А тут у тебя это количество увеличивается раза в 3 или в 4. Ну, смотри, понимаешь? У нас сейчас воюет только контрактная армия, да, ну, плюс добровольческие подразделения. Ну, давай так примерно прикинем, что это где-то, наверное, 1500, наверное, 600 человек. Ну, я так думаю. Хотя говорят, что на ВСВО там наши силы примерно там 300 или 350 тысяч. Я думаю, что 1500. Нет, это наверное. Было в начале. Сейчас на СВО больше 600 тысяч. Ну вот, 600 тысяч, да? Армия наша 2200. В начале было, сейчас тебе скажу, 350, да. Вот 350, армия это наша, с корпусами Донбасса. Да, армия наша 2200. Сейчас больше 600. Да? Вот смотри, вот предположим, НАТО вводит войска. Да, к этим 600 тысячам нам нужны будут срочно резервы. предположим, сейчас, конечно, родители схватятся за сердце, но я сразу скажу, что я тоже был срочником и воевал 19 лет, да, в 18 меня призвали, в 19 начался конфликт, когда, значит, боевики пришли на Северный Кавказ, мне было 19 лет, и я тоже отправился на войну, значит, в составе подразделения своего, да, и вот предположим, что сейчас воюет контрактная армия 600 тысяч, да, вместе с мобилизованными, и вот натовский контингент вводится 300 тысяч, значит, берут вот и в один прекрасный день принимается решение, вводится срочная армия, да, которая сейчас для того, чтобы выиграть время и сдержать противника на какое-то время, сейчас мне скажут, да что ж ты несешь за тебя, дети, это наши дети, я все понимаю, но я просто говорю из так, просто вот как бы реальной картины, да, и объявляется всеобщая мобилизация. Пока, значит, вот наша армия 800 человек, миллион человек сдерживает врага, значит, на подступах к Москве, да, и объявляется всеобщая мобилизация, предположим, там миллион человек. Дай бог, чтобы у нас автоматов Калашникова было напечатано как раз-таки вот на всеобщую мобилизацию, да. Хрен с ним с танками, будем как во время Великой Отечественной войны стрелковые батальоны, полки, где будут только пехота, но тем не менее, вот мы как действуем по типу, по плану хохлов, как они, просто начинаем мобилизовать всех, но не так, как они, собственно говоря, стоят и раздают из ящиков оружие, а вот вызывают, все приходят в военкоматы, из них создаются стрелковые полки и выдают шапку-ушанку, каску, самобранку, да, вот эту стальную 44-го года выброска, этот мешочек сидр с лопатой саперной и автомат. И вот ты, значит, едешь усиливать какое-то из направлений, да, в какие-то вот батальоны и полки. Вот, и получается сразу не миллион человек, а 2 миллиона человек, грубо говоря. Просто нас становится овер до хера, да, и потом еще третья волна идет уже, как в фильме Михалкова, просто с палками. Четвертая волна, еще миллион с камнями. И я посмотрю просто, вот что это НАТО может здесь будет показать, понимаешь? Я не говорю о том, что они победят, а мы проиграем. Я говорю о том, что нам нужно готовиться. И нам не надо нести потери только потому, что мы их недооценили. Я говорю о том, что проблемы они нам создадут. Да, но смотри, ты вот говоришь, ну вот нам надо готовиться. Ты вот сейчас реально думаешь, что сидит Герасимов в генштабе, и он не понимает того, что НАТО может зайти. Они как раз таки понимают. Ну так а в чем тогда проблема, если генштаб готовится к подобному развитию ситуации? Или как он сидит, ему там прибежали, там товарищ генерал, генералиссимус, там на телеграм-канале сказали, нам надо готовиться. О, НАТО зайдет. Он такой, что срочно, там карты начинают мятить и все. Слушай, ну я думаю, иногда так и происходит. Так вообще, а давай вообще ни хера обсуждать не будем. Давай просто нет, будем. Но, нет, просто французы заявили, что они заходят. Я сказал свое мнение: просто что вот во французской армии сейчас, вот я общался с разными ребятами, и они говорят: у нас сейчас большие проблемы. Давай закроем эту тему, серьезно. Ну, у меня свое мнение, у тебя свое. Все. Ну, тогда тебе надо было записать отдельную ЦИПСу и сказать, у меня мнение вот такое. А ты сказал, я вчера послушал админа, он сказал чушь. Нет, так а зачем? Зачем отдельную ЦИПСу? Как бы? Мы как бы вдвоем обсуждали. Я хотел с тобой это обсудить. Нет, но, а ты, нет ты же мнение, мне сказал свою позицию, а я с твоей позицией не согласился. Ну, я тебе что, говорю, что как ты мог не согласиться? Нет, я тебе говорю, все, давай закроем, ты при своих, я при своих. Что ты сейчас до меня домахался? Нет, я не домахался, я думал, мы спорим с тобой, а ты говоришь уже, что я к тебе нет. Домахался. До тебя. Так, блядь, мы уже 50 минут спорим. Ну так он, все я люди говорю, давай уже по 60 минут. Обсудим. У нас еще 10 минут осталось на спор. Мы еще не обсудили 6-й флот США, что если они приплывут, их турки пропустят, они войдут в Черное море, хохлы нам перебили весь Черноморский флот, ты это еще не коснулся, ну... Ну, в США я пока очень сомневаюсь, что это возможно, по крайней мере, в этом году. Вот. Но сухопутная операция будет. Ну, не США, а в целом НАТО. на Украине. Ну, поэтому... Наши парни потренировались, наши парни знают, как подбивать леопарды, как подбивать абрамсы. Наши парни научились искать, значит, в зеленке цезари, три семерки, и руку набили ребята, значит, на ланцетах и так далее. Я больше чем уверен, что мы все-таки... с трудом, с потерями, с где-то с негативным опытом, мы все равно учимся, и опыта у нас больше, нежели чем у стран НАТО, да, я не беру Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты действительно сильная армия, да, поэтому то, что у них потенциал сильнее, чем у нас технический, я не знаю, что нам дает Китайская, значит, Народная Республика, что нам поставляет Иран, что нам поставляет Северная Корея. Может быть, это не так все плохо, нежели чем у НАТО, понимаешь? Поэтому и в каких количествах. Поэтому я бы тоже там не делал бы из них прям такие, вот сейчас они зайдут, и мы все. Ну, зайдут и зайдут, хорошо. Ну, я не так говорю. Я просто говорю, что это нихуя не легкая прогулка. И что проблемы будут, надо, блядь, это понимать. Нелегкая прогулка началась с первого дня СВО. Ебать, я заметил. Ну. Ладно, короче, давай другую тему обсудим. Там мы, вот я уже касался этой темы, мы недели три назад говорили о том, что противник накапливается на белгородском направлении и хотят какую-то такую пиар-акцию замутить перед выборами. Вот. И, судя по всему, вот как раз на стыке Сумской и Харьковской области они накопили группировку, при этом там подключили какой-то спецназ Анал или Орал сейчас. Орал? Ну, что-то такое, блядь, странное такое это, название. Это странный спецназ, я тебе хочу сказать. Спецназ ГУР Артан, блядь. Артан. Блядь. Ну, типа Гортань, только Артан. Вот. И, короче, их усилили и танками, и самоходными артиллерийскими установками, и всей фигней, и РСЗО. Вот. Но наша разведка их выявила заранее. При этом, скажем так, разведка их выявила за несколько дней до того, как их обнаружили и навелись на них, скажем так, наши системы, в том числе даже Искандер прилетел. То есть там, в общем, их разбили сегодня. Но не это главное. Главное то, что противник от этой идеи не отказался. Главное то, что мы об этом знаем, что он не отказался. И мы их там ждем. Да, и отлично, что у них есть, они любят воевать точно так же, как и мы. Видишь, славянское проклятие. То есть получили там... значит, звездюлей, чтобы не материться, и они идут туда снова. Они ж нас в этом обвиняли. Да, да. Я помню эфиры Арестовича, где он говорил, что вот, смотрите, значит, русская армия, значит, на одной и той же переправе пытаются переправиться. Их там разбивают, они опять лезут туда, опять лезут. Это вот типичное, значит, поведение кацапов, да. Вот, познакомьтесь, типичное поведение кацапов, так как все-таки у них командующий кацап настоящий, да, родом из России. Вот. И вот, значит, их типичное, значит, поведение. Два раза, значит, в одно и то же место пытаются зайти. Так что я, значит, украинских военных от всей души поздравляю. Они зеркальное отражение нас. Да, вот. Поэтому вот эти украинские солдаты, которые на этом направлении, они должны понимать, что их в больших количествах скоро снова погонят в расход. Ради картинки. То есть Зеленскому надо что? То есть, у них замысел просто прорвать нашу границу и зайти вглубь старой территории. Да? Вот. Понятно, что они до Белгорода не дойдут. Тем более его там не возьмут, не окружат и так далее. Но показать западным партнерам, что их армия способна прорвать наш фронт и куда-то зайти, чтобы еще попросить там денег, помощь и последний шанс для Зеленского. Они вот как бы собираются. Но вопрос в цене. То есть Зеленский хочет показуху ради того, чтобы бабок больше срубить. И готов пожертвовать как бы своими бойцами. Ну, в принципе, это не новость, но вот как бы, если кто-то из украинских солдат смотрит, ну, постарайтесь прострелить себе ногу и не участвовать в этой фигне, а лучше сдайтесь к нам в плен. Тогда у вас шансы выжить будут. А моя версия по поводу этого, она немножко другая. Ну, как бы я эту версию твою подтверждаю, да, я согласен с ней, но я еще вижу немного другую ситуацию, которая вот как раз-таки меня пугает больше, чем НАТО, которая войдет. Потому что НАТО не смогут провернуть такие операции, а вот хохлы, имея боевой опыт, они смогут. Я боюсь, что вот, значит, вот этими действиями и этими операциями, собственно говоря, и обстрелами Белгорода, они нас провоцируют на то, чтобы мы пошли в наступление, значит, на Белгородчину. Возможно, там как раз-таки есть какие-то вот подготовленные минные заграждения или еще что-то там, или там будет командовать какой-нибудь Буданов с какими-то десятыми полками ССО, которые будут в лесном массиве, значит, охотятся на наши танки и так далее. Вот, возможно, вот там какие-то сюрпризы. По поводу того, что мы вскрыли их планы, это замечательно, но я уже неоднократно говорил, пускай меня поругают за это, но это мы должны были делать, значит, 24 февраля 2022 года. Мы должны были с помощью орланов вскрыть всю оборону противника под Харьковом, под Киевом и, собственно говоря, вынести всю артиллерию и заходить. Но мы, к сожалению, это смогли сделать только на второй год конфликта. Но слава богу, что мы это сделали. Слава богу, что у нас... Медленно мы запрягаем, но слава богу. Да, стоит отметить, что сегодня Буданов заявлял о том, что все вот эти мероприятия на Херсонском направлении, там, с разными вылазками, десантными операциями, это все предвестник того, что они планируют большую операцию по Крыму. Вот. Учитывая, что где-то месяц назад об этом также заявляли, то все-таки то, что у них... Они таким образом пытаются снова нас, ну, как бы, типа, ввести в заблуждение, чтобы все-таки у них на белгородском направлении какой-то успех произошел. Что мы, типа, сейчас сразу всех снимем оттуда, отправим, чтобы там пацаны, взявшись за руки, вот весь, все Крымское побережье вот так вот, короче, охраняли. И у нас, типа, не хватит сил. Поэтому, ну, это очень глупо выглядит на самом деле, потому что глупо выглядит... В двух ситуациях. Первая ситуация, если теоретически это правда, что Крым является целью, то нахрена он это анонсирует, да? Но он точно же не конченый парень, мы же знаем, что он, в принципе, креативный чувак, да? Значит, он обманывает. Но это тоже очевидно, потому что как раз-таки он не конченый, да? Зачем он это делает? Ну, фиг его знает. Скорее всего, Зеленский попросил, и он такой, типа, ну, ладно. Ну, тут еще видишь... План Зеленского, да. Такой хитрый план Зеленского. Тут же еще потепление, скоро начинается сезон, значит, отдыхающие поедут. А наши ж люди, они же едут по-любому. Даже когда там прилетают Storm Shadow, они туда едут отдыхать, еще и снимают это все на видео, когда они прилетают. Поэтому, возможно, какое-то психологическое давление на какие-то вот там срывы чего-то там и так далее. Вот. То они по мосту собираются бить, то, значит, мост будет целью, там, да, то вот сейчас мы будем в Крым вылазки делать. Все оказывает какое-то давление, во всяком случае, пытаются. Да. Ну вот я лично опасаюсь, что вот это раздергивание под Харьковом, да, в Белгороде, в Белгородской области, это именно связано с тем, что нас пытаются заманить в какой-то блудняк. Вот. Я надеюсь, конечно, что там, значит, глупых людей все-таки уволили, и сейчас сидят военные светилы, которые все это предвидят и могут проводить операцию в подобных условиях. Да, насчет военных светил и так далее. Вот я сегодня мне еще посчастливилось, я имел честь, скажем так, посетить Минобороны наши. Да ладно. Меня там пригласили пообщаться. Тебя, да, после всего сказанного про Писюнов и так далее, тебя ну еще это, слушай, на порог это, пустили. Ну, туда. Это инициатива была отдельных, скажем так, генералов. Вот я сначала там с одним встретился товарищем генералом, со вторым встретился. Но в первую очередь их заинтересовала как бы методичка. И мы встречались, как бы на эту тему общались. И в целом их интересует направление... инфоборство, да, вот как бы им было интересно пообщаться. И вот я с двумя людьми, ну, причем отдельно, то есть не одновременно, мы пообщались, я тебе скажу, ну, мы на разные темы пообщались, и Это классно, что у нас на самом деле, ну, есть толковые генералы, даже вот не которые там, ну, сейчас в полях, да, а которые и сидят как бы в министерстве, в генштабе, и это радует. Причем, ну, достаточно действительно люди как бы в предмете. Вот, и то, что пригласили простого парня, вот я вот в этой был штуке, как бы война в стиле лакшери, вот, и они оба причем сказали: «А, класс, да, мы в курсе». Типа, что это такое? Да-да-да, класс, короче. Да. Короче, ты придумал методичку, чтобы она была у тебя как вездеход теперь. Теперь все управления, все министерства, которые читают твою методичку, они все хотят тебя пригласить теперь. Ты это сделал специально. Это была психологическая операция, я тебя раскусил. Братан, ну, на самом деле, это было неожиданно в том плане, что я опубликовал ее еще в конце августа, понимаешь? И тут вот как бы сейчас уже вроде бы как март, но мы же с тобой обсуждали, что принятие решения у нас очень долгое, поэтому... Ну да, то есть им надо было как бы посмотреть. Но здесь еще знаешь что? Вот мы же 2 месяца я ждал, думал, все, я опубликовал, я красавчик, все, оно там дальше само пойдет. Потом смотрю, ну ни хрена не идет, да, и мы решили этот кипиш сами поднять. Все, ребята, никому это не надо, значит, будем сами, да. Пожалуйста, помогите там, кто сколько это, будем вместе распечатывать, распространять. И вот сам факт распространения и реакция тех людей, кто начал получать, читать и так далее. То есть мы привлекли к этому внимание, и уже получается, как я когда-то говорил, помнишь, что мы в ополчении в 2014 году просто заставили больших людей учитывать наши интересы. Мы отстояли это право. И вот получается, когда мы двигаем свои какие-то движухи, мы делаем так, что ну, нас уже невозможно не замечать. Ну, надо как бы, как минимум, привлекаем внимание к теме, которую мы пытаемся продавить. И люди, заставляем людей хотя бы ознакомиться с предметом. И люди, которые не просто там, ну, как бы зашторены или роботы первого поколения, а у которых есть интеллект, как бы они смотрят, блин, да, в натуре интересная тема, как бы. Вот то же самое, как раньше с беспилотниками было. Ты вспомни еще, когда Владлен был, да, вот. То есть поначалу роботы первого поколения, что там, да какие такие беспилотники, вон, бери бинокль, бойца отправляй на высокую сосну и корректируй огонь, да. А кто-то же там тоже в Минобороне такой, подожди, как бы, надо разобраться. И помнишь, и Владлен тоже как бы ездил с беспилотниками, да, вот эти моменты. Вот и вы, кстати, когда еще были под Мариуполем, тоже имели общение. Мы-то это делали не для генералов, мы-то это делали для бойцов, потому что наша аудитория уже была. Я же это тоже делал не для генералов. Нет, я понимаю, я просто говорю, что про нашу историю. Поэтому мы пытались объяснить сначала до СВО, что это эффективно на опыте Ливии и Карабаха, да. И мы, ну, хотели, чтобы наши бойцы этим всем пользовались, да. И когда начался конфликт, нам просто надо было и брать это все, и ехать, и говорить: ребята, вот мы с вами, вот делать надо вот так вот, да. И люди нас смотрели, и люди начали делать, повторять за нами. Поэтому, ну, мы вот решили, вот раз, у нас как бы не было методичек, да, мы не успели написать, мы записали там несколько видео, поэтому, да, и мы вот, считай, это была наша методичка, что мы приехали, и вот это делали, и записывали, показывали. Сейчас, конечно, появились профессионалы, которые делают это лучше нас во много раз, да, и так далее. Но самое главное, и делали это люди, да, это же мы уже обсуждали, ты говорил, и в ополчении это делали, и в Вагнере это делали, но это в медийке не показывалось, да, противник это делал, мы это не делали, поэтому нам надо было толкнуть эту тему в медийке, чтобы, а как это толкнуть? Это надо, ну, если ты хочешь, чтобы тебя уважали, ты должен брать и делать это сам, потому что если ты будешь просто говорить, это, ну, ничего не стоит, понимаешь, ты должен показывать все на своем примере, поэтому... Вот, собственно говоря, как ты вот занимаешься противоборством, да, ты вот надо делать так, вот столько-то операций провели, столько-то того, вот методичка, там все расписано, вот посмотрите. Только это будет работать. По-другому там, ребята, я вас сейчас научу, я вас там покажу, подожди, где ты был, что ты видел, что ты делал, понимаешь? Тут только так, понимаешь, ценится и уважается только это. Если ты ничего не делал, нигде не был, а хочешь меня научить, я тебя не буду слушать. Поэтому, собственно говоря, и оно так должно работать. Тем более, как ты говоришь, ну, в военной тематике, да, что это касается на поле боя, что это касается в информационке, потому что информационка – это та же самая война, и мы видим, противник шикарно этим пользуется, мы пока немного подтраиваем. Поэтому все правильно ты делал, хотя я, в принципе, ну, думал, ну, ну, ты написал методичку, ее выложил, да, все, кто захотят, ее скачают, да, ты видишь, продолжил все равно, ну, проявлять активность, ты говоришь, нет, она должна быть бумажная, ее должны брать в руки, читать и так далее, и, собственно говоря, ну, это принесло свои плоды. Ну, я, дай бог, чтобы, конечно, чтобы это сдвинулось, и люди этим заинтересовались, потому что они должны понимать, что это тоже серьезно все. Да, да, друзья. Поэтому спасибо всем, кто там что-то присылает, кто сколько может на методичке. Да, мы это все в работу пускаем, в том числе и скоро выйдет фильм. Да, вот обучающий фильм, там будет с профессиональной озвучкой, с монтажом, все там будет классно. И это можно будет и в школах показывать, и в институтах, и где угодно. Как бы. Но и мы, перед коллективом. Мы еще попросим наши дружеские каналы, которые да. нас смотрят, к нам нормально относятся, мы попросим, чтобы они тоже это все разрепостили на своих каналах, чтобы как можно больше людей посмотрело этот фильм, чтобы люди понимали, с чем они имеют дело. Вот. Ну, что у нас на сегодня все? На сегодня, сегодня все. Да, сегодня, давай раунд, скажем, как в батле, как в рэп-батле. Это был этот, как... In the red corner we can see admin. Не, ну как там, нет, у рэперов уже там батлы. Да. Ты... Блин, братан, я не шарю в рэперах. Не, ну у них там как-то там они спорят, а потом там типа раунд, значит слово переходит к другому, там, понимаешь, такая типа. Да, ну мы же не рэперы. Ладно, хорошо, просто, а я всегда хотел быть. Зря как в комментариях так. написал один наш подписчик, что у него 11-летняя племянница, по-моему, или дочь, называет нас, вот там вот старики, короче, говорят умные вещи, понял? Да, ну, наверное, так и есть. Все тогда, все, всем всего хорошего, до завтра, удачи. Да, друзья, до завтра.